А в это время близкий друг президента сидел в своем любимом кресле в гостиной на вилле Гайден, наклонившись вперед и совершенно забыв об окружающих. Джошуа, не отрываясь, смотрел на экран. На окнах задернули тяжелые занавески, и в комнате стало так темно, что присутствующие едва различали друг друга, но будь там светло, как днем, Смит все равно бы никого не заметил. Он был поглощен тем, что видел на экране. Отпечатки на плотной прозрачной пленке большого формата получились превосходными. Вероятно, снимки сделал опытный фотограф с помощью высококачественного аппарата. Ему удалось точно передать цвета и добиться изумительной резкости изображения. Да и приобретенный Смитом проектор являлся одним из лучших для своего времени. Все снимки можно было разделить на 5 основных групп. Первая группа представляла собой изображение руин древнего города, расположенного на высоком обрывистом плато. На заднем плане возвышалась великолепно сохранившаяся пирамида — зиккурат. Она выглядела ничуть не хуже подобных сооружений ацтеков и майя. Вторая группа давала более общее представление о самом городе и о скалах, обрывавшихся прямо в реку. Вдали виднелись джунгли. На снимках третьей группы фотограф запечатлел другую сторону города, ту, что выходила к обрывистому ущелью, по дну которого бежала, извиваясь, бурная речка. Четвертая группа снимков была сделана с вершины холма и представляла собой общие виды города и поросший кустарником участок, который, скорее всего, когда-то использовался для посадки сельскохозяйственных культур. Позади этого участка возвышались скалы. Еще несколько снимков запечатлели пейзаж, снятый с того же места, но в ином ракурсе, с поворотом на 180 градусов. На них было плоское, заросшее травой плато, стороны которого сходились, словно нос лодки. Все снимки впечатляли, но последние, пятой группы, сделанные с высоты, казались просто невероятными. Скорее всего, они были сделаны с вертолета. Первый из них представлял собой вид города с вертолета. На втором снимке, сделанном с высоты футов 500, фотограф запечатлел город, скалы и острый мыс, раскалывающий реку надвое. В образовавшихся рукавах реки из воды торчали многочисленные камни, из-за которых судоходство в этих местах было невозможно. На третьем и четвертом снимках хорошо просматривались окружавшие город бесконечные, уходящие за горизонт просторы джунглей. Пятый давал представление о скалах, образующих ущелья на острове, который был на несколько сот футов выше плато, где находился город. На шестом снимке, сделанном с еще более значительной высоты, могучий плотный девственный лес раздвигался перед городом, который был уже едва различим и смыкался позади него. Седьмой снимок являл общий вид местности, зафиксированный с высоты около 1000 футов. На нем уже нельзя было различить ничего, кроме бескрайних джунглей. Неудивительно, что на снимках, выполненных с самолетов бразильского геодезического управления, затерянный город не существовал. Пилоты утверждали, что избороздили этот район вдоль и поперек и ничего не видели. Они говорили правду. Просто с той высоты, на которой они летали, город невозможно было рассмотреть. В древности люди, видимо, хорошо знали местность и выбрали для строительства недоступную естественную крепость. Просмотр закончился, но зрители еще долго сидели молча. Им довелось лицезреть то, что в течение многих поколений, а, возможно, нескольких веков, ни один белый человек, кроме Гамильтона и пилота вертолета, еще не видел. Присутствующие были людьми с сильными характерами, циничными, измерявшими все деньгами, недоверчивыми и не склонными к фантазиям. Но даже их проняло до глубины души. Видимо, история цивилизации способна задеть в людях какие-то глубоко запрятанные струны, о существовании которых они и не подозревают.